Москва, Пауа. Вдох. Вдох. Вдох. Тук-тук, я разрушаю твой мир как политика. Мой стиль как наноробот, пробы разобрать по винтикам. Мистика в листиках, нет для тебя бизнес. Ты меня тупо новый бэк, РКП и минус, вникай. И ведь нам надо тут писать текста, листать свои события, тихо копать в деньгах, тик-так. Ты можешь вывести формулу Power Rap как масло, чтоб нас где-то тупо помогло. Моя жизнь так-то по кайфу, не так ты под капельницей. Будем в подкатах себе, и мы куда-то докатимся. Москва! Ледяная, как кафель, ноздри забиты, твои мозги убиты, но ты упорно ищешь, что рифма. Я просто забытый поэтический дитя. Топлю себя в этих батловых рейтингах, пропадая где-то во времени со своим рэперским лепетом, поигрывая, как на денди, по нервам. Ищу слова, чтобы не сдохнуть первым собственным хэппи-энди. Ай!